Глава 31. «Ма, а совсем нам хеп?» — спрашивает Почемучка. Подхватываю Викулю под мышки и ставлю на траву, пока крошка сжимает пакет с хлебом в маленьких ладошках. Как дала ей в руки, так и не отдает. «Уточек кормить будем». Делюсь с ней своими планами и достаю из салона сыночка. Отправляю его к сестре и перекидываю через плечо сумку со всем необходимым. Закрыв машину, оглядываюсь по сторонам. Мы договорились встретиться с Нестеровым в одном из парков Санкт-Петербурга. Я бывала здесь одна, но малышей сюда не привозила. По-хорошему, это надо сделать летом, когда все цветет и благоухает. Но и конец мая радует красками. Глаза у малышей разбегаются, и они уже хотят сорваться с места, как им преграждают дорогу. И я не сразу узнаю этого человека. Сава. И сегодня на нем нет привычных черных брюк и белой рубашки, из-за которых и не сразу понимаю, кто перед нами. Серый хлопковый костюм идеально подчеркивает его силуэт. Он легкий, не облегающий, что немного расстраивает. С его-то фигурой ее надо показывать. Но видно только предплечье из-под закатанных рукавов. Зато как ему идет эта кофта на пуговицах. Черт, это моя слабость. Хорошо одетый мужчина. А еще это его небольшая сумка, ремешок которой по диагонали перекинут на грудь. Все, Марина, хватит пялиться на его одежду. У тебя профдеформация. Мало ли что она тебе подумает. Привет. Здороваюсь первой и не скрываю своего восхищения. Отлично выглядите. Вы тоже. Улыбается, глядя на детей. Мои крохи сегодня тоже на стиле. В спортивных костюмчиках для удобства. Ой, а ведь их одежда и костюм Нестерова даже похожи. Только у моих цвета ярче. Собственно, по вашим нарядам я вас и нашел. Смущенно шаркаю ножкой. Знаю, что мои стильные цветастые детки выделяются среди зеленых и цветущих деревьев. Не успеваю ничего ответить, как мои говоруны начинают атаку в сторону Савы. «Привет! Дед, а ты нами куят пусть?» Нестеров вздыхает, переводит на меня вопросительный взгляд. У него явно нет опыта общения с детьми, поэтому он частенько поглядывает на меня, спрашивая, что говорит мое сокровище. «Да, солнце, Сава будет гулять с нами». Отвечаю и подтягиваю ее хвостики с милыми резинками. «Пасите!» Тянут меня уже в сторону. Благо, я сегодня в кроссовках, поэтому быстро иду за детьми. И кричу Нестерову. «Догоняйте!» Делает он это быстро. Малыши спешно бросают меня спустя 10 метров и бегут смотреть на всевозможную красоту. Не свожу с них взгляда, боясь, что те потеряются. Благо, народу не так много с утра, их легко заметить. Сава догоняет меня, засунув ладони в карманы штанов. Или он их и так прятал, когда мы увиделись? Наверняка он делает это для того, чтобы у окружающих не возникло вопросов, зачем он носит перчатки. На фоне этого наряда они бы очень выделялись. «Значит, скоро первое слушание». Первым затрагивает эту тему. «Ну, трудоголик». «Правильно, Марин. Ты сюда по делам приехала, а не развлекаться. Да вот только настроение скинуть с себя кроссовки, босиком бежать по траве и разочек искупаться в фонтане». «Да, вызвали в суд. Мне страшно. Что там нужно делать? А ты пойдешь со мной?» Как представлю себя в зале суда, мурашки по коже. Сава улыбается, на секунду отвернувшись. «Я не хожу по судам». Резко останавливаюсь. Хочется импульсивно схватить его за воротник, начать трясти в истерике. «А что я буду делать там без тебя?» Вновь переводит взгляд на меня и выгибает бровь. «Плакать?» Легонько бью его по плечу, чисто от злости. «Не шути!» А потом понимаю, что сделала, дотронулась до него. «Прости». «Бывает». Пожимает плечами и продолжает идти вперед. Неужели не заметил? Или решил не портить атмосферу и закрыл глаза на мой жест? «И все же, как я там одна буду?» Догоняю его. «Там Романов. А вдруг с ним кто-то придет? Нет, я, конечно, сильна в словесной перепалке, но не в той, где нужны знания в юриспруденции». «Придет», кивает, подтверждая мои слова. «И с тобой тоже, но не я. У меня штат хороших юристов и адвокатов. Я уже дал задание одному. Он изучает твое дело, чтобы быть в курсе всего. Он с тобой и пойдет. «А, да?» «Ого, у него еще и в подчинении кто-то есть». «Бросать тебя нельзя, еще больше бед мне создашь», — усмехается. «Еще больше бед мне создашь». Передразниваю его, как ребенок, и закатываю глаза. Но потом беру себя в руки, понимая, что это не шутки. «Так, прости. И что дальше? После этого нас разведут?» «Не-а», — опять отвечает легко. «Да что же такое?» «Это будет первое слушание. Все расскажете судье, причина развода, имущественные претензии. Вам дадут месяц на примирение, если обе стороны согласны на развод. А если нет? С любопытством отзываюсь. Мне казалось, достаточно подождать месяц. 3 месяца. О боже, я же с ума сойду! Заберите у меня эту фамилию! Погоди, Бессонова, погоди. О, он мою девичью знает. Романов будет согласен на развод. У него нет причин тянуть кота за яйца. Ты только при детях так не говори, а то мне придется объяснять, что это значит. Улыбаюсь, высматривая двойняшек. Стоят, разглядывая прилавок с игрушками. О нет, сейчас прибегут и будут клянчить. А я столько игрушек этих в квартире расставила, что девать их некуда. В большом доме, казалось, их намного меньше. После первого слушания вам назначат второе. Скорее всего, не последнее. Романов выставит обвинение, ты доказательства, и вы снова уйдете на рассмотрение. Судья может огласить решение уже тогда, но если у него возникнут трудности или понадобится дополнительное время, итоги снова будут перенесены. Третье будет финальным. Это месяца 2, да? Меньше. Думаю, смогу договориться с судьей. Ого, ого. Пользуетесь своим положением и связями? Шутливо подначиваю его. Надо же мне поскорее развести тебя и закончить дело. Хочешь избавиться от меня? Скорее сделать Бессоновой. Тебя и детей. Звучит от него строго. И с серьезными намерениями. Ой, ладно, угодил. Я подумала, что уже надоел тебе. Замечаю, что он так же, как и я, следит за двойняшками. Волнуется, что они все перетрогают, а потом и его. Поздно уже волноваться, они это сделают. Вообще, вчера, когда он сказал их взять с собой, я удивилась. Задала себе 1000 вопросов, зачем? Но так и не набралась смелости, чтобы узнать. А чего-то мне кажется, он бы хотел детей. Но, видимо, не повезло с женой. Изменила. До сих пор не понимаю, как можно было изменить такому красавчику. Ну, характер у него не сахар, да и особенности имеются. Но они же как-то контактировали между собой. Прибавилось еще 1000 вопросов в мою голову. О, это надолго. Замечаю, как Витя с Викой подошли к фонтану. Он невысокий, поэтому бояться нечего. Тут же плюхаюсь на лавочку, понимая, что от воды мы не отойдем еще как минимум полчаса. Только руки в воду не суйте. И мои дети, словно в насмешку надо мной, тут же суют ладошки под льющиеся струи воды. Тяжело вздыхаю и смотрю на рядом стоящего Нестерова. А, блин, вряд ли он сядет на лавочку. Тут столько пятнышек. Мало ли, вдруг на этой лавке бомж спал. Блин, Марина, это его мизофобия — заразная штука. Готова сама вскочить с места и пойти постирать штаны. Мотаю головой, прогоняя эти мысли. О, у меня с собой полотенце есть. Лезу в свой баул, достаю оттуда одно из небольших полотенец. Стелю рядом с собой, разглаживая по поверхности. «Чего?» — недоуменно слышится от Савы. «Откуда?» «Двое детей своих будет, поймешь». Усмехаюсь, похлопывая по полотенцу. «Садись, оно чистенькое, лучше, чем стоять». Он усмехается, но рядом присаживается. Достает ладони из карманов, и я застываю, рассматривая его пальцы. «Дай угадаю, у тебя еще и сменная одежда в машине лежит. Словно через пелену доносится до меня». «Угадал», — шепчу, ошарашенно залипнув. «Все же красивые у него руки. А ты сегодня без перчаток?» Последнее вылетает само. «Да я просто в шоке». «Да», — через силу отвечает, чуть пройдясь пальцами по штанине. «А согнутые пальцы вообще? Слюни только вытирай. Иногда надо их выгуливать». Тихонько смеюсь. «Неподходящее время. С тобой мои дети. Они могут и схватиться». «Ничего, у меня с собой артиллерия», — похлопывает по сумке у себя на груди. «Ага, антисептик, салфетки всегда с ним». Но все равно удивил. «Я, возможно, лезу не в свое дело». «Да, Марин, давай. Лишись хорошего юриста прямо перед судом». «Но ты не пробовал вылечить это?» «Зря я это спросила». Он замолкает, не сводя взгляда с фонтана, где малышня по-прежнему балуется с водой. «Убью их, если заболеют». «Пробую», — вдруг отвечает спокойно. «В настоящий момент?» — вылетает с придыханием. «Ага». «Быстро встал и отдал мне полотенце». В шутку тяну за уголочек ткани. «Пощади, не все так быстро», — хмурится и дергает ладонью. Создается ощущение, что он вот-вот схватит меня за запястье, чтобы убрать руку, но останавливается на полпути. Так и не дотрагивается, склоняет голову. Пока плохо получается. Если нужна помощь, я могу помочь. Наклоняюсь, чтобы заглянуть в его лицо. Судя по тому, как он серьезен и сосредоточен, настроен он решительно. Ну и видно, как ему не по себе. И ему трудно это показать. Мужчины ведь не должны показывать, что они уязвимы. А они ведь тоже люди. Но боятся показать или рассказать кому-то свои страхи. Дураки. Радостно хлопаю себя по бедрам и оглашаю. За ручки там подержаться или еще чего? Прекрасно помню, что говорила мне Слава. Лечение мизофобии состоит из того, что нужно пересилить свой страх. Сделать то, чего ты никогда не делал или боялся. Допустим, дотронуться до поручни в автобусе. Или, придя домой, не помыть руки. Поесть в общественном месте. Все то, что является обычным делом для другого. Я учту. Вдруг отворачивается от меня, подперев ладонью подбородок. Ой, он что, засмущался? Да нет, вряд ли. Но я улыбаюсь, вытягиваю вперед ноги и понимаю, что рада за него. «А почему ты решил так внезапно?» Спрашиваю у него. «Неужели что-то поменялось в его жизни? И почему мы так свободно общаемся? Я и не помню, когда перешла грань «клиент-юрист» и переключилась на дружеский тон. Но из-за этого мне легко общаться с людьми и заводить друзей». «Мам!» Вдруг слышу истеричный голос своей дочери. Поворачиваюсь в сторону фонтана и сразу замечаю, что рядом с розовым комбинезоном отсутствует голубой. «Витя!» Подрываюсь с места и только по взгляду Вики понимаю, где сейчас мой сын. В воде.